Но Дара терпеливо уговаривала. «Ма, я уезжаю только на 3 месяца. У нас на руках 2 фирмы. Кто-то ведь должен?» «Ты не вернешься!» — кричала Ма. «Я знаю, у тебя же такой талант! Тебя пригласят еще куда-нибудь, и ты не вернешься никогда!» «Я вернусь!» — пообещала ей Дара. «Я обязательно вернусь! Мне нужно, чтобы летом шелестели листья берез, понимаешь? Я без этого не смогу!» Регина оказалась не только способной, но и гораздо более способной руководительницей, чем Дара. Она долго проработала секретарем Марка, была в курсе всех его дел и быстро взяла в руки правление фирмы. Во главе Дашиной фирмы теперь стояла Зоя. Ей, как исполнительному директору, вменялось в обязанность отчитываться перед Региной каждые 10 дней. Зоя была на 7-м небе от счастья. Она заказала себе 1000 визиток и раздаривала их теперь своим знакомым, как цветы. Саша после смерти отца долго собирался в Санкт-Петербург и все время находил какие-то предлоги для того, чтобы задержаться. Конечно, он привык каждый день проводить рядом с Валентиной, но так и не решился поговорить с ней об этом. Он мучился последнее время, не спал ночами, но в конце концов пришел к выводу, что у нее все еще впереди, и не к чему портить ей жизнь таким карикатурным спутником. И потом, где бы ни поселилась такая странная пара, везде на них будут глазеть люди, везде будут показывать пальцами. А что это за жизнь? Загнанный в угол своими же рассуждениями, Саша все-таки купил билет на поезд. Валентина целый день пропадала где-то, а к вечеру вернулась уставшая и, похоже, очень довольная. «Уезжаю», — сообщил ей Саша. «Завтра». Она подождала немного, но он ничего не добавил, ушел курить. «Кажется, это 3-я пачка за сегодняшний день». Валя вышла за ним, села рядом на ступеньке и стала рассказывать. «А я работу нашла». «Правда?» «Ага. В лесном хозяйстве. Им егеря нужны». «Здорово!» Сашка быстро что-то соображал. «Было бы здорово», — продолжала Валя, глядя перед собой. «Да только не берут женщин. Вот если бы, говорят, с мужем...» Сашка набирал воздух в легкие слишком долго. Валентина посмотрела на него. «Ты бы поехал со мной?» «А не пожалеешь?» «Посмотрим, когда состаримся». Глаза у Саши вдруг стали совсем синими. Взгляд сделался немного диким. Он взял ее руку, прохрипел: «Я все время хотел...» «Подожди!» — Валя вырвала руку, отвела глаза. «Только у меня одно условие». «Какое?» — Саша напрягся. «Мы сначала распишемся». Он рассмеялся. «Ты как маленькая». «Нет, понимаешь, я в Бога верю. Это меня от смерти спасло. А ты?» — спросила она совсем уж тихо. — Я? — Да я теперь, знаешь, во все верю. Сергей так и не решился сказать Даре о своих чувствах. Слишком много событий навалилось перед отъездом. Они репетировали новую программу. Дара собиралась повести в Австралию русские романсы. «Ну, ничего, я скажу ей об этом там», — повторял каждый день Сергей как заклинание. «Сразу, как только сойдем по трапу, как только ступлю на австралийскую землю». А Дара недоумевала, почему же он молчит. Почему по вечерам спокойно желает ей спокойной ночи и уходит домой? Может быть, у него есть кто-то? Он ведь был женат.